прекрасной медленной дорогой иду в Алекино. Оно зовет себя Алекино, и дух мой мерный и здоровый мне вновь словно незнаком, и, может быть, не современник мне тот по склону сквозь репейник бредущий путник. Да туда ли, за тем ли, ныне он идет, врисован в луг и небосвод для чьей-то думы и печали. Нет, я сейчас в сей миг, а он всегда пространство завсегдатый подошвами худых сандалий осуществляет ход времен вдоль вечности и косогор. Приняв на лоб припек огня небесного, он от меня все дальше и исчезнет скоро. Смотрю во след моей душе, как в сумерках на убыль свет, отсутствую и брезжу где-то, то ли еще, то ли уже. И выпроставшись из артерий, громоздких пульсов и костей, вишу, как стайка новостей, в ночи непринятых антенн. Мое сознание растолкав, и заново его туманя, дремотной речью, тетя Маня протягивает мне стакан парной и первобытной влаги. Сижу, смеркается, дождит, я вновь жива и вновь должник вдали белеющей бумаги. Старуха рада, что зятья убрали сено, тишь, беспечность. Течет, впадая в бесконечность, журчание житья-бытия. И снова путник одержимый вступает в низкую зарю, и в чуже долго я смотрю на бег его непостижимый. Непоправимо сир и жив, он строго шествует куда-то, как будто за красу заката на нем ответственность лежит.